Глава 8. Не отчаивайтесь. Даже если вас съели, остается 2 выхода. НН. Вот уже несколько дней я психовала. После феерического унижения, устроенного мною Дерглорину, приходилось все время быть начеку, дабы не пропустить ответный ход, однако было тихо. Это даже не затишье перед бурей, это настоящее издевательство. Я тяжело вздохнула и незаметно покосилась на Рыжика. Тот поймал мой взгляд и презрительно вскинул брови в преувеличенном недоумении. Подавив очередной тяжкий вздох, перевела взгляд на Тайшу, преподавателя изящного плетения кружев, в моем вольном переводе. Вообще-то предмет назывался «Лайтес», и прямой аналогии с земным языком не имел по определению. Тайша обучала нас напрямую работать с источниками, почувствовать их как часть себя и плести из нитей силы защитные, лечебные и атакующие сети. Пока простейшие. У меня получалось весьма посредственно. Хотя за последние несколько дней я проглотила огромное количество информации, теоретические знания здесь не слишком помогали. Требовались интуиция и уверенность в правильности собственных решений, а этого у меня как раз и не было. Поморщившись и прикрыв глаза, снова потянулась за тонкой пульсирующей нитью силы. Сначала свиваем двойное кольцо, затем делаем петлю. До конца урока я механически отрабатывала задание, пытаясь создать индивидуальную защитную сеть. Честно говоря, просто не понимаю, зачем нужно изобретать велосипед, если есть готовые шаблоны, заложенные в хранах. Ведь гораздо удобнее работать на готовой основе, совершенствуя ее и находя новые решения. Тайша же требовала от нас идти собственным путем, с нуля. Такая потеря времени. Это все равно, что предложить первоклассникам придумать цифры вместо того, чтобы их выучить. Очнувшись от невеселых дум, я испуганно стряхнула машинально сплетенную и почти готовую защитную сеть Велеса. Виновато покосившись на преподавателя и убедившись, что она не заметила моей оплошности, снова попыталась придумать собственное защитное кружево. Черт, либо я тупая, либо мой мозг категорически отказывается работать в холостую. Тайша уже начала проверять нашу работу – а я все сидела, перебрасывая с ладони на ладонь неряшливый клубок из нити силы. До меня доносились отрывистые комментарии. «Неплохо. Довольно четкая структура. Слишком слабые связи». «Структура? Связи? Просто урок химии какой-то». Я ухмыльнулась. «А почему бы и нет?» Прикрыв глаза, я стала лихорадочно формировать нити в четкую сетку. Именно так выглядела трехмерная модель кристаллической решетки фуллерена, которая жила в нашей школе на шкафу в кабинете химии. Стянув концы полотна в шар, я с легким недоверием уставилась на получившийся футбольный мяч. Надеюсь, мне удастся убедить Тайшу, что внутри этого извращения безопасно. М-да, мою бы больную фантазию да в мирное русло. С опаской покосившись на учительницу, мысленно пожала плечами. Все равно на большее меня сейчас не хватит. В конце концов, она сама просила индивидуальный проект. Сдав свою работу последней, я оставила Тайшу ошеломленно взирать на мое творение и шустро просочилась на выход. Ура! Остался последний урок на сегодня. А потом свободный вечер и целых 2 выходных дня. К моему искреннему негодованию месяцы на Эдеме делились не на недели, а на декады, и только 2 последних дня декады были выходными. Итак, оставшимся уроком у нас планируется первый выход в свет с Тарнумом, а точнее первый заброс группы на учебный полигон, и, подозреваю, нас будут прессовать. По крайней мере, будь я на месте учителя, первым делом показала бы малолетним оболтусам, что они вовсе не такие крутые, какими себя мнят. А значит, надо быть начеку. Черт, а я даже малыша и тигра взять не могу. Осмотрев кучу возбужденно галдящих адреналиновых наркоманов, по какой-то сумасшедшей случайности, поименованную нашей учебной группой, слегка пригорюнилась. Надеяться, что кто-то из них станет прикрывать мою спину в случае опасности, было бы крайне глупо и опрометчиво. Тихо вздохнув, я присоединилась к сокурсникам. Тарнум, ничего не объясняя, протянул руку. Через пару секунд из группы студентов раздались возмущенные и обиженные вопли, а под ногами нашего учителя стала расти куча разнообразных предметов. От украшений до оружия. «Они вам не понадобятся», – спокойно пояснил Демиург. Изящное движение руки нашего учителя, оружие и защитные амулеты растворились в воздухе. «Экспроприатор, блин! Явно ведь какую-то гадость задумал». Тарнум усмехнулся и предложил недовольным остаться. Повозмущавшись для порядка, студенты отказались. Я покачала головой. Любопытство и самоуверенность – опасный коктейль. По-моему, кроме меня вообще мало кто серьезно задумывался об этом предложении. Поскольку остающихся не нашлось, Тарнум быстро сотворил небольшой портал и провел нас к странно знакомой арке. Это же не может быть! Телепорт в степь? Ха! И что-то мне подсказывает, что остальные студиозы со стражами не знакомы. Пряча ехидную улыбку, пристроилась в конец очереди. Вывалившись из арки, я искренне улыбнулась знакомому пейзажу. Здесь ничего не изменилось. Ветер по-прежнему гнул высокие травы, небольшая рощица разлапистых деревьев шелестела листвой, а горы на горизонте плавились в жарком мареве. Окружающие меня сокурсники возбужденно переговаривались, не замечая, что пропустивший нас вперед Тарнум не вошел в арку. Я усмехнулась, осторожно отступая от основной группы. Вентер, заметив мой маневр, подозрительно сощурился и подтолкнул локтем соседа. В этот момент раздался первый удивленный крик. «А вот и стражи!» В сторону полудюжины уже знакомых мне похмельных кошмаров полетело несколько обездвиживающих сетей. Стражи зашипели, демонстрируя ряд акульих зубов, и прибавили ходу. Сети, не причинив ни малейшего вреда, бессильными нитями упали в траву. В группе студентов послышались панические возгласы. В странных зверушек полетели уже не столь безобидные атакующие плетения, но местным кошмарикам, как выяснилось, они оказались не более опасны, чем эльфийские стрелы. Дальнейшее поведение моих одногруппников было весьма предсказуемым, по крайней мере, большей их части. Как только стражи прорвали первые оборонительные плетения, основная масса студентов рванула в сторону рощи. Все как-то резко забыли, что являются великими творцами. Я блаженствовала. Такой бальзам на мое эго. Из эйфории меня вывел резкий рывок за руку. «Вентер? Какого черта?» Рыжий Демиург, вцепившись в мое предплечье, как клещ, тащил меня в сторону рощи. «Какого демона?» Я вырвалась и отскочила от явно спятившего парня. «Не смей меня трогать!» «Лейна, не придуривайся! Сейчас не до этого!» Яростно прошипел Вейнер, пытаясь схватить мою ладонь. «Ты что, пытаешься меня спасти?» Думаю, выглядела я в этот момент поразительно глупо. Отвисшая челюсть никого не красит. Парень обреченно обернулся. Из-за препирательств со мной он потерял драгоценное время. Путь к отступлению был перекрыт. Метрах в трех из травы вынырнул крупный представитель аборигенов, зашипел и неспешно двинулся в нашу сторону, изящно перетекая на своих шести щупальцах. Солнце высветило темно-изумрудный геометрический рисунок, украшавший серую шкуру стража, и яркие желто-оранжевые глаза с вертикальными зрачками. Завораживающее зрелище. «В портал! Быстро!» Рыжик толкнул меня в обратную сторону, стряхивая со второй руки ажурную серебристо-голубую сетку незнакомого мне атакующего плетения. «Поздно!» – мягко произнесла я. За нашими спинами, возле арки телепорта и трав, поднялись две фигуры стражей. Нас весьма профессионально взяли в кольцо. Рыжик замер, рассматривая обстановку внимательными изумрудными глазами, приятно гармонирующими с расцветкой стражей. Я пораженно взирала на мгновенно преобразившегося парня. Вот уж не думала, что он может быть таким. Куда-то пропал избалованный мальчик-мажор с презрительной усмешкой. Вместо него рядом со мной стоял воин, готовый к схватке. Надо же, весьма неожиданно. «Лейна!» – напряженно произнес мой сокурсник. «Немедленно подойди ко мне. Я попробую создать портал на Эдем». «А ты умеешь?» – невольно вырвалось у меня. «Ни разу не пробовал, но что-то всегда происходит в первый раз». Знакомо ухмыльнулся Рыжик. «Что-то меня не тянет рисковать своей жизнью», – призналась я. «Лейна, прекрати дурить. Клянусь, я не сделаю тебе ничего плохого. Слово даю. А вот наши ближайшие соседи тебе вряд ли такое пообещают». К этому моменту наши сокурсники, матерясь, расселись на ветках ближайших деревьев и начали с тревогой наблюдать за Вентером и мной. Посыпались разнокалиберные советы. Больше всего согрел мою душу вариант. «Скорми эту дуру тварям, а сам дуй сюда!» Я ласково улыбнулась советчику. Все это, несомненно, весело, но мне стало немного надоедать. «Замри!» – прошипел побледневший демиург. В этот же момент я почувствовала, как шершавый язык стража просительно коснулся моей ладони. Усмехнувшись рыжему аристократу, я повернулась и ласково почесала похмельный кошмарик вдоль темно-зеленого гребня на голове. Зверушка блаженно зажмурилась и заурчала. «Видишь ли, Вентер, стражи не опасны!» – обернулась я к замершему статуе демиургу. «Ты знала?» Разъяренно прошипел он. Даже стражи испуганно отшатнулись. «Знала», — ухмыльнулась я. «Это один из полигонов Творцов Жизни. Я сюда как-то наведалась во время каникул, ну и познакомились слегка. Но ты так трогательно меня защищал. В общем, я решила дать тебе возможность побыть галантным рыцарем». «Да я тебя...» Рыжий шагнул вперед, странно разминая пальцы. Ох, не нравится мне выражение его лица. «Ты обещал, что не сделаешь ничего плохого!» Пискнула я, осторожно отступая за спину блаженствующего стража, и ехидно добавила. «Хотя ты же не держишь слова!»